Человек – это его душа. Многие люди заявляют, душа этого быть не может. Умер человек, закопали его в могилу, в землю-матушку, вот и вся его история. «А почему вы не верите в загробную жизнь?» – спросил я как-то одного знакомого. Он невозмутимо посмотрел на меня и ответил: «Я не верю в загробную жизнь, потому что ее нет». Этот ответ мне сразу же напомнил письмо ученому соседу Антона Павловича Чехова относительно жизни на Луне. Чеховский мудрец писал так: «Если бы люди жили на Луне, то они бы падали на Землю. А этого не бывает. Нечистота и помои сыпались бы на наш материк с населенной Луны. И вообще, Луна существует только ночью, а днем она исчезает». Да, теперь установлено, что на Луне нет жизни. Но, друзья мои, загробная жизнь, жизнь духа, существует. Человек – это не только плоть и кровь. Человек – это в первую очередь его душа, его дух. Дух, не подчиняющийся законам тления. И в этом плане человек бессмертен. И святые, и грешники бессмертны. Кто сокрыл свою душу во Христе, тот будет с ним в вечности.